Глава 136. Дыхание важно для мечников. Глава 136. Дыхание важно для мечников. Риспов. Удар. Парирование. Удар сверху, усиленный огнем. Прямой удар слева. Перец. А потом удар в лицо. Удар локтем. А потом я запущу колено в пах. Когда человек согнется, ударю по его уродскому лицу огненным кулаком. Приманка. Сменить захват меча. Быстро оставить порез на шее и пронзить грудь. Денно. Обнажить. Обезглавить. Лаверна. Хэмэм. Думаю, довольно хорошо, Ирис. Это считает, что смена захвата может быть более быстрой. Денно. Эх. Я думаю, что мне нужно использовать еще больше силы для моего пахового удара ногой. Не чувствуется, что он сможет разбить те вещицы. Интересно, как это делает Цай Хонг. Приманка. Я выдохнула, вытирая капли пота, стекающие с моего лба. Этому методу сражения меня научил сам мастер. Мастер сказал мне, что тот, кто постиг истинный путь меча, не проиграет ни в одном бою. Когда я указала на явный недостаток, с которым столкнется непрактикующий фехтовальщик против практикующего, мастер быстро отчитал меня и сказал, что я еще не видела верхушку айсберга. Он сказал, что непрактикующие способны использовать нечто, называемое полным сосредоточением, что позволяет им в некоторой степени использовать элементарные кварки в этом состоянии. В отличие от практикующих, которые могут циркулировать элементарные кварки в пределах своей точки культивирования, легко формируя различные типы элементов, непрактикующие, такие как я, используют все свое тело в качестве среды для естественного потока элементарных кварков, применяя их. Это не так эффективно, в отличие от практикующих, способных манипулировать элементарными кварками, просто используя обильные чистые элементарные кварки в воздухе для преобразования в любой другой элемент. Непрактикующие люди, такие как я, должны поглощать мельчайшие частички элементарных кварков в воздухе, чтобы преобразовать их в атаку, способную убить. Даже самый опытный непрактикующий человек не сможет скостовать что-то столь же большое, как обычный практикующий, но именно это наши навыки и компенсируют. В режиме полного сосредоточения мои чувства настолько чувствительны, что я могу видеть поток элементарных кварков в воздухе. Мастер объяснил мне, как такой навык может поставить любого практикующего, с которым я столкнусь, в невыгодное положение. Сначала он применил на мне технику, имитирующую состояние полной сосредоточенности, а потом бросил в меня довольно простой энергетический шар. Я была поражена тем, что мои глаза смогли увидеть в таком состоянии. У ауры мастера изменился цвет, когда он превратил чистые элементарные кварки внутри себя в энергетические кварки и создал прозрачный белый след, который возник между мной и ним за несколько мгновений до того, как полетел шар, двигаясь по этому следу. Мне было легко увернуться до того, как шар прошел половину расстояния между мастером и мной. Мастер также сказал, что практикующие не могут достичь полного сосредоточения из-за элементарных кварков, уже присутствующих в их телах. Кажется, что наличие точки культивирования подавляет остальные чувства, потому они не могут правильно сосредоточиться, чтобы войти в состояние полного сосредоточенного разума. Мне все еще было довольно стыдно признаться, что мне требовалось значительное количество времени, прежде чем я смогла даже с терпеливым руководством мастера поддерживать это состояние полной сосредоточенности всего несколько секунд. Но недавно у меня был прорыв. Я научилась использовать всю себя, чтобы было легче войти в это состояние. Мне все еще нужно работать над быстрым входом в это состояние. Ирис, точно так же. Лаверна, тьфу. Если бы только мастер тоже мог это сделать. Не думаю, что есть что-то, чего бы он не смог сделать. Приманка. Это всего лишь скромное мнение одной из вас, но, может быть, мастер хочет, чтобы мы сами справились. Денно. Это, вообще-то, возможно. Ирис. Независимость, самосовершенствование. Лаверна. Вот именно. Мы не можем все время беспокоить мастера. Мы должны сделать это своими собственными шагами. Приманка. Хорошо, тогда давайте начнем с самого начала. Я соберу. Денно. Все в порядке, Ирис? Ты уже некоторое время стоишь неподвижно. Безошибочно узнаваемый тон голоса мастера донесся до моих ушей. Я удивленно вскрикнула, а потом посмотрела вниз, где стояла маленькая фигурка моего мастера, озабоченно глядя на меня. Я на мгновение потерялась в его завораживающем взгляде. Мастер задал вопрос. Денно. А, я в порядке, мастер. Мне удалось пискнуть. Просто у меня небольшие проблемы с... моим полным сосредоточением. Мне нужно слишком много времени, чтобы войти в это состояние. Мастер сделал паузу на мгновение, прежде чем почесать подбородок. И сколько времени тебе нужно, чтобы войти в полное сосредоточение? Что мы должны ему сказать? Ирис, среднее, Лаверна. Эх, мы всегда постоянно переключаемся с одной на другую, чтобы заставить эту штуку работать. Мне нужно около 10 секунд, чтобы войти в нее. Приманка. Мне около 8. Ирис, это стыдно признаться, что ей требуется 12 секунд. Денна. 6. Лаверна. Итак, это приближает наши средние значения примерно к 9 секундам. Ирис. Правильно. Лаверна. Я поклонилась мастеру. Это сообщает, что требуется 9 секунд. Мастер. 9 секунд. Я услышала легкое недоверие в его голосе. Похоже, это не оправдало ожиданий мастера. Ирис. Ух. Теперь я чувствую себя плохо из-за безделья в тот день. Приманка. Это была небрежина. Денна. Мастер на мгновение посмотрел на нас. Хорошо, тогда что же тебя сейчас беспокоит, если это не слишком большая просьба? Может ли мастер помочь мне в сокращении времени? Я все еще считаю нецелесообразным переключать элементы в середине боя. Мастер приподнял бровь. Переключать элементы? Я кивнула. Мастер способен к мультикасту. Мои сестры тоже начинают понимать, как его делать. Тем не менее, я все еще застреваю с одним элементом каждый раз, когда я использую свое полное сосредоточение. Хотя теоретически, разделяя свою концентрацию, я должна суметь создавать разные элементы одновременно. Мастер пробормотал что-то себе под нос, но я только успела уловить, как он сказал: «Интересно, неслыханно, и испытание». Мастер выпрямился и серьезно посмотрел на меня. «В таком случае давай устроим спарринг. Я получу более четкое представление о твоих текущих возможностях через настоящий бой. Я хочу, чтобы ты ничего не скрывала». Я запаниковала. Чтобы направить свой меч на мастера. Это не посмеет. И поднимать руку на ребенка — это немного. Мастер поднял бровь. «Ты будешь смотреть на меня свысока и откажешься от спарринга?» Мое тело застыло от его слов. Что же нам делать, Эриц? Успокойся, мы же раньше не спарринговали с мастером, не так ли? Приманка, это, не знает, что делать. Денна, конфликт. Лаверна, мастер наклонил свою голову ко мне. Если ты сможешь ударить меня, я согрею тебя в постели сегодня вечером. Прошу прощения, я сделаю все, что в моих силах, мастер. Пожалуйста, простите мою дерзость, я выложусь на полную. Мастер отошел от меня на несколько шагов, сложив руки за спиной. «Начинай, когда будешь готова». Глава 137. «Моя ученица, вундеркинд». Глава 137. «Моя ученица, вундеркинд». Гагапов. После того, как я дал Манами несколько советов по ее культивированию, я обратил свое внимание на ученицу, владеющую мечом. Обнаружив ее застывшей на месте, я подошел к ней, чтобы выяснить, в чем дело. Меньше всего я ожидал, что она будет советоваться со мной о состоянии полной сосредоточенности. Когда я впервые рассказал Рис о такой концепции, я не ожидал, что она изучит ее так быстро. Честно говоря, я и сам не был уверен в этом умении. Большая часть того, что я знал о нем, была получена из книг и записей, которые я читал в прошлом, и узнал я о его практическом использовании лишь тогда, когда я помогал в исследовании матриархату королевской духовной семьи. Я даже не уверен, знает ли кто-нибудь из непрактикующих в этом плане о существовании такого навыка. Что касается Рис, то я лишь поделился с ней некоторыми теоретическими знаниями, которые знал относительно этого состояния. Черт возьми, я даже не знал, как именно он назывался, и придумал ему случайное имя на месте. Насколько мне было известно, никто на самом деле не давал ему официального названия. Для этого были различные термины, такие как мантра, дыхание, воля и другие подобные диковинные термины, но в конце концов это состояние в основном сосредотачивалось на чувствах мечника. Я знал лишь то, что эти непрактикующие каким-то образом нашли способ втягивать скрытые элементарные кварки из воздуха, но я понятия не имел, как это работает, так как был не способен использовать его. Я дал ей идею почувствовать крошечные следы энергии в воздухе, прежде чем попытаться втянуть их в свое тело. Из найденных мною записей, я прочел, что для того, чтобы человек начал чувствовать следы энергии, могут уйти годы. Потом потребуются десятилетия медитации и тренировок, прежде чем он сможет хотя бы начать манипулировать следами энергии. И эта девушка сумела сделать это в течение нескольких месяцев, хотя это правда, что 9 секунд довольно долго и непрактично, но тот факт, что она уже дошла до того, что может использовать его, подвиг сам по себе. Более того, она даже ищет способ переключения элементов. Из того, что я знаю, это должно быть чрезвычайно невероятным подвигом. Обычно разум слишком занят поддержанием связи с одним конкретным типом элементарного кварка и не может даже рассматривать возможность переключить свое внимание на другой. Переход в состояние полного сосредоточения – это все равно, что поставить кого-то перед массой шариков разных цветов и попросить его поднять красные шарики левой рукой, а синие шарики правой рукой и положить их в разные контейнеры одновременно. Когда этот кто-то заполнит оба контейнера, он сможет использовать элементы, которые собрал. Истинному эксперту потребовалось бы около 2-3 секунд, чтобы сделать это. Но если вы захотите сменить элемент тогда, вам придется скрестить руки и проделать то же самое. Не то чтобы невыполнимое, но все же очень трудная задача. Особенно учитывая то, что она хочет сделать это во время сражения. Может быть, она вундеркинд? Как интересно. Она даже в состоянии сделать то, что ранее было неслыхано. Полагаю, нужно провести испытание. Я предложил ей провести реальный бой, против которого она предсказуемо отказалась, но нет ничего, чего небольшой стимул не смог бы решить. Установив защитную надпись в этой области, я кивнул ей. «Начинай, когда будешь готова». Она бросилась на меня со ослепительной скоростью. Ее клинок устремился в сторону левой ноги. Я не предпринимал никаких действий, так как уже знал, что это был ложный выпад, поскольку ее вес все еще был сосредоточен на задней ноге. Я оказался прав, когда она резко развернулась на пятки, целясь лезвием в другую мою ногу. На этот раз я ответил тем, что поднял ногу и оттолкнул ее, выбив из равновесия, прежде чем нанести прямой удар сзади. «Ты все еще не сражаешься всерьез, Ирис», предупредил я. «Я заранее приготовил защитную надпись, никто из нас не пострадает. Если ты не будешь бороться со мной серьезно, я не смогу помочь тебе. Если только ты не хочешь просто потратить мое время впустую». Она замерла на мгновение, но потом перехватила свой меч, направив лезвие в мою сторону. После, присела на корточки с закрытыми глазами, без сомнения, входя в состояние полного сосредоточения. Я отсчитал секунды, ожидая, что она двинется на 9-й секунде. Но, достигнув 8-й секунды, Ирис бросилась вперед со своего места, ее меч воспламенился. Разве она не говорила, что ей нужно 9 секунд? Я отступил назад от ее верхнего косого разреза, пламя едва не коснулось моих волос. Теперь она должна была расширить все элементарные кварки внутри себя, так что она должна быть уязвима до следующего. Я нырнул под ее горизонтальный разрез, который все еще был усилен огнем. На этот раз пламя сумело подпалить часть моих волос. Подождите, разве ей не нужно еще 9 секунд, чтобы снова собрать кварки? Почему огненные кварки продолжают течь через нее? Я отпрыгнул в сторону, чтобы увеличить расстояние между нами, избежав огненного удара, направленного мне в лицо. Похоже, теперь она действительно серьезна. Думаю, мне стоит немного увеличить сложность. Позже я выясню, как ей это удается. Не давая мне бежать, она бросилась на меня с мечом, направленным в грудь. Сделав выпад вперед, из меча вылетел огненный шар. Я крутанулся в воздухе, все еще упрямо держа руки за спиной. Пока у нее все хорошо, но если она думает, что этого достаточно, чтобы застать меня врасплох, то ей еще многому предстоит научиться. Я выставил ногу и подставил ей подножку, когда она приблизилась, заставив ее упасть. Неплохая комбинация, но все же недостаточно. Для начала сосредоточься на своем дыхании. Она кивнула и глубоко вздохнула, прежде чем снова встать в стойку. Кончик ее меча был направлен на меня. Почувствовав перемену в воздухе, я убрала руки из-за спины. Ее очертания расплылись и исчезли из моего поля зрения, создав порыв ветра там, где она только что была. Она снова появилась передо мной, ее меч был уже направлен в мою грудь. Я ударил по плоской поверхности ее клинка тыльной стороной левой руки, отклоняя его от траектории к моему левому боку. Моя рука была покрыта слоем воздуха, чтобы противостоять воздушным клинкам, которыми она усиливала свой меч. Опустив центр тяжести, я правой ладонью ударил ее в живот, но ее левая рука быстро перехватила мой удар. Фигура снова исчезла, появившись позади меня с мечом, поднятым в верхнем ударе, судя по тени, которую она отбрасывала на землю передо мной. Я достал свой новый меч, полученный в своем одиночном путешествии, мой большой палец нажал на кнопку зажигания, направив двигатели в сторону позади себя. Пламя застало ее врасплох и оттолкнуло от меня, хотя я знал, что воздушные кварки, которые она сейчас циркулировала по своему телу, смягчат большую часть повреждений. Держа меч обеими руками, я снова нажал на кнопку зажигания, на этот раз направив двигатель под себя и отправившись в полет прямиком к ней. Застигнутая врасплох, она смогла поднять свой меч лишь в слабой попытке защититься, и вся сила моего удара обрушилась на ее клинок. Силы, стоящей за ним, было достаточно, чтобы меч вылетел из ее рук и врезался в дерево на некотором расстоянии. Ирис ахнула, когда я положил меч на ее шею сбоку, ее руки поднялись вверх, показывая, что она сдалась. «Хорошо применяешь воздушные кварки», — похвалил я, убирая меч обратно в хранилище. «Но ты не учла, что у меня есть кое-что в рукаве». Я протянул руку и, воспользовавшись воздушной техникой, притянул к себе меч, передав его своей хозяйке. «Сначала мы можем поработать над скоростью твоего полного сосредоточения. После того, как ты сможешь войти в него менее чем за 5 секунд, мы перейдем к переключению элементов. Если, конечно, я сумею выяснить, как это сделать». Она кивнула, снова подняв меч. Оставшуюся ночь мы провели в спарринге, и Рис, к своему разочарованию, так и не смогла нанести мне ни одного удара. Глава 138. Объятия важны для здоровья. Лиан Липов, ух, мастер устроил мне сегодня такое. Простонал Ирис, потягиваясь. Мы все собрались в нашей палатке после того, как мастер закончил ночную тренировку. Я думала, что мастер позволит мне согреть его постель сегодня вечером, но он ответил, что у него есть кое-какие дела и сказал нам отдохнуть. Уфуфу, это было потрясающее зрелище, видеть, как вы оба схлестнулись друг с другом, прокомментировала Манами. Ирис приподняла бровь, схлестнулись или отхлестали мою маленькую задницу, я думаю, что скорее последнее. Не дожидаясь нашего ответа, ее лицо скривилось в отвращении. Скажите, решив позволить Ирис выговориться, я расстелила свой спальный мешок на земле рядом с палаткой. Так как к нам присоединилась Киэми, нам придется втиснуть в нашу палатку 6 человек вместо 5. По крайней мере, она все еще была достаточно большой, чтобы вместить всех нас в обнимку друг к другу. Поскольку седовласая лисица Йокой была сестрой Манами и уже поклялась мастеру в верности еще до нашей встречи, мы решили, что она не нуждается в просвещении. До сих пор она была хорошей сестрой, и мы уже видели в ней одну из нас. Кстати, как поживает эльфийская девчонка? Спросила я. Если ты спрашиваешь об эльфийке-авантюристе, которую мы забрали, я передала ее Дельте, чтобы та сама разобралась. Она отправила сообщение, сообщив, что она хорошо адаптируется, и я не увидела необходимости спрашивать подробностей. Пока она способна измениться, этого вполне достаточно. Мы должны быть благосклонны, как мастер был к нам. Кстати, что вы думаете о наших кучерах? Ни с того ни с сего спросила Киэми, пока Манами расчесывала ее хвосты. Я скрестила руки на груди. Честно говоря, я им не доверяю. Цай Хонг подняла глаза. Плохие люди плохо пахнут. Дяо Чан нахмурила брови. Они были ничем иным, как бессмысленной тратой пространства. Ара-ара, чтобы задать такой вопрос, неужели моя милая маленькая Киэми хочет что-то сказать о них? Спросила Манами, слегка наклонив голову. Ее руки не переставали расчесывать хвосты сестры. Во-первых, они, кажется, таят в себе недобрые намерения. Мне было интересно, заметил ли это кто-нибудь еще, или же это всего лишь моя паранойя говорила. Тот факт, что они решили уйти лишь тогда, когда увидели, как я обнажаю свой меч, является явным знаком, прокомментировала Ирис. Ну, сейчас мы не можем им ничего сделать, потому что они нужны нам, чтобы управлять экипажами. Но я предлагаю после завершения путешествия с ними что-нибудь сделать. Все согласно кивнули, кроме Киэми. Я не думаю, что кто-нибудь из правоохранительных органов арестует их за что-то подобное. Если только вы, девочки, не хотите повесить на них поддельные обвинения, ах, она еще не знает о нашей маленькой церкви. Ну, сейчас нет никакой спешки. Прежде чем мы ее всему обучим, стоит убедиться, что она действительно подходит. Я как раз собиралась ответить на ее вопрос, как внезапно снаружи раздался глухой треск. Не обращая внимания на ночные платья, мы все выбежали из палатки, готовые уничтожить источник этого звука, ожидая, что источником шума будет монстр или пара парней, ищущих смерти. Но все, что мы увидели, это нашего милого мастера, стоящего снаружи в своей ночной рубашке с поднятой головой, смотрящего в небо. Рядом со мной Цай Хонг понюхала воздух и пробормотала: «Запах плохого человека». Он заметил наше присутствие и повернулся к нам с улыбкой. «Простите, я вас разбудил, девочки. Тут было несколько монстров поблизости, поэтому я вышел, чтобы позаботиться о них». Я расслабилась. Мастер должен был оставить нам такие пустяки. Они недостойны внимания мастера. «Все в порядке», — мастер неопределенно махнул рукой. «Вы, девочки, так усердно работали, что я не имею права нарушать ваш покой». Дяо Чан надулась: «Мастер, ты должен был взять нас с собой, мы хотели хотя бы посмотреть». Мастер усмехнулся ее словам: «В следующий раз я буду иметь это в виду, а теперь идите спать, уже довольно поздно». Я уже собиралась подчиниться, как внезапно Манами шагнула вперед, ее руки сжали подол ночной рубашки и приподняли их, обнажив возмутительно большие бедра. «Уфуфу, так как мастер уже здесь, не побалует ли он нас некоторое время? А ты хитра, Манами. Но да, пожалуйста, мастер, я тоже хочу побыть в твоих объятиях». Судя по выражению лиц всех остальных, было ясно, что они думают о том же. Мастер безмятежно улыбнулся ей: «Как такая простая улыбка может быть такой милой? Мастер, это нечестно. Идите и отдохните, Манами, вы тоже, девочки. Завтра у нас будет длинный день». Мы кивнули и пожелали мастеру спокойной ночи, но вернулись в палатку только после того, как он скрылся в своей. «Как смело с твоей стороны, старшая сестра», — заметила Киеми. «Я знаю, что ты всегда была собственницей, но делать это так открыто, наши сестры согласны с этим». Я приподняла бровь, глядя на нее, а потом перевел взгляд на Манами и увидела заговорщическую улыбку на ее лице. «Уфуфу, моя дорогая милая маленькая Киеми, одна из первых вещей, которые я узнала за время моего пребывания с мастером, это то, что мастер никому не принадлежит, даже мне». Казалось, она поняла скрытый смысл слов, ее глаза расширились и посмотрели на нас. «Всем вам», — мы кивнули в унисон, за исключением Цай Хонг, которая была занята нюханием полотенца, которое пахло запахом мастера. Она нам никогда не рассказывала, где взяла его. Манами встала позади Киеми, обняв ее за талию: «Так что не нужно сдерживать себя, дорогая сестренка. Ты можешь зайти дальше, чем пытаться поцеловать мастера во время ваших тренировок. Мы все это делали и даже больше». «Ох, я никогда не беспокоилась об этом, старшая сестра», — ухмыльнулась беловолосая лиса. «Я просто боялась, что ты можешь начать ревновать, если мастер будет благосклонен ко мне. Я с самого начала не планировала отступать». «Уфуфу, это моя любимая сестра, которую я знаю», — хихикнула Манами, поглаживая рукой лицо сестры. «Ну, так как мастер не составил нам компанию сегодня вечером, мы были рады увидеть, насколько близкими Манами и Киеми были на самом деле. Это был довольно познавательный опыт — увидеть, как лисица Йокой справляется с отсутствием мужчин в своей деревне, пока они не в поисках своей пары. И все же, я решила, что завтра обязательно обниму мастера, ведь мои запасы мастерия были критически малы». Глава 139. «Кажется, мы пойдем пешком». Глава 139. «Кажется, мы пойдем пешком». Гэгэпов. Я посмотрел на два тела, висящих на ветке дерева. Их лица были изуродованы так, что их собственные матери вряд ли смогли бы узнать. «Похоже, я слишком поздно уничтожил тех монстров прошлой ночью», — вздохнул я. «Это не вина мастера, просто несчастливое стечение обстоятельств», — утешила меня Лианли. «Бедняжки», — заметила Манами, закрывая ладонями глаза Цай Хонг, чтобы та не увидела ужас сцены, развернувшейся перед нами. Используя воздушную технику, я снял трупы кучеров с дерева и, положив их на землю, чтобы осмотреть тела. На их лицах были различные разрезы, размеры и форма которых напоминали следы когтей. Почти ничего от их лицевых черт не осталось, а в животе зияла огромная дыра, кишки явно отсутствовали. Я думаю, что монстры, должно быть, убили их для съедения и оставили тут на десерт, — заключила Рис, толкая трупы палкой. «Хэммм, мастер, есть следы того, что у них были связаны запястья», — указала Дяо Чан. Я почесал подбородок, любопытно: «Возможно, Монстры использовали виноградные лозы, чтобы обездвижить их, прежде чем пожрать. Это значит, что они были достаточно умны. Интересно, а теперь Цай Хонг может посмотреть? Спросил мой милый маленький дракончик. Я направил поток пламени на тела, чтобы сжечь их. Пока нет, Цай Хонг, просто подожди еще немного. Ладно, так что же нам теперь делать? Возьмем на себя управление экипажем, предложил Эрис. Не получится, так как я указал на таких же мертвых лошадей, лежащих возле дерева. Может быть, нам стоит телепортироваться обратно, мастер, предложила Манами, и потратить впустую этот ценный шанс на отпуск. Черт возьми, нет, хотя я не признаю это вслух. Надо придумать нормальное оправдание. Ну, это хороший шанс для нас сблизиться, заметил я. Есть поговорка, что для того, чтобы понять своих партнеров, нужно выйти из своей зоны комфорта, чтобы увидеть, кто они на самом деле. Тут, в глуши, самое лучшее место для общения друг с другом. Все девочки повернули головы и уставились на меня со странным выражением в глазах. Что? Я сказал что-то невероятное? Я согласна с тем, что сказал мастер, сказала Лианли через некоторое время. Мы, безусловно, сблизимся друг с другом невероятно близко. Манами хихикнула. Уф-уф, действительно, эта старшая сестра очень хорошо позаботится о мастере. Цай Хонг обняла меня за руку. Цай Хонг останется с папой. Ирис тоже кивнула. Это скромно думает, что это послужит хорошей возможностью для тренировок. Ку-ку-ку, возможно. Во время нашей поездки могут произойти интересные вещи, прокомментировала Дяо Чан с озорной улыбкой. Хаэм. Киэми постучала пальцем по подбородку. Учитывая то, что я все это время была заперта в городе, я не тороплюсь. Я хлопнул в ладоши. Ну, тогда пойдем собирать наши вещи и отправляться. Нам также придется сообщить гильдии о том, что наши кучера были убиты монстрами. Мы вернулись к нашему лагерю, чтобы собрать вещи перед отъездом, или, по крайней мере, это был план до того, как группа из 8 человек появилась на нашем пути. Никаких призов за догадку, зачем они здесь. Эй, парни, смотрите, кто у нас тут, рассмеялся большой мускулистый предводитель, демонстрируя полный рот отсутствующих и кривых зубов. Несколько красоток и мелкая сарделька. Похоже, что мы сорвали джекпот, парни. Ах, бандиты, как же мне не хватало дел с вами. Я как-нибудь обязательно достану специально для вас более сотни глазастых щупальцевых монстров. Я встал перед своими ученицами. Мы не хотим никаких неприятностей. У нас есть деньги, просто возьмите их и оставьте нас в пок. Вы только посмотрите на него, парни. Мелкая сарделька думает, что может говорить нам, что делать, прорычал предводитель, глядя на меня с явной насмешкой в глазах. Ну, я думаю, что бандитам немного трудно воспринимать слова маленького ребенка всерьез. Может быть, показать им, что я практик, и отпугнуть. Хе-хе. Эй, босс, разрешите нам поиграться с теми девушками после того, как вы закончите, ухмыльнулся бандит, стоящий рядом с предводителем. Я еще ни разу не пробовал лисицу Йокой. 9 хвостов, их двое. Все веселье бандитов сразу же рассеялось, и все они внезапно выглядели готовыми бежать. Я почти забыл тот факт, что Манами и Киэми предположительно являются могущественными существами в глазах обычных смертных. Для обычных людей мои ученицы-лисицы выглядели, как элитные практики. Излишне говорить, что элитного практика достаточно, чтобы самостоятельно разобраться с группой бандитов. И поскольку их двое прямо за мной, я очень сомневаюсь, что они смогут хотя бы коснуться краев их одежды в обычном противостоянии, если только все бандиты не являются мастерами меча. Предводитель взглянул на моих двух лисиц учениц и снова посмотрел на меня. Ха, ты юный мастер из благородного дома, да, ТСК. Ладно, мы просто возьмем деньги и уйдем. Если бы только тот тупой монстр был таким же разумным, как вы, парни. Но все же я не сожалею о том, что изгнал его туда, откуда он пришел. Однако, прежде чем предводитель успел сделать еще один шаг, Киэми встала передо мной, перегородив ему путь. Ее руки были скрещены на груди, и глядя на то, как прямо торчали ее хвосты, она была готова напасть на него. Я думаю, что нет, для кого-то столь слабого, как ты, расхаживать тут, будто владеешь этим местом, непростительно. Пока ты не попросишь прощения у мастера, не думай, что сможешь покинуть это место невредимым. А нет, Киэми, пожалуйста, не подавай плохой пример другим девочкам. Я знаю, что тебе нравится доминировать, но есть время и место для всего. Что, если Цай Хунг или даже Дяо Чан научатся у тебя и начнут плохо относиться к другим людям? Они и так хороши, понимаешь? Ах, но когда ваши ученики защищают вас, это довольно вдохновляющее чувство. Мои глаза метнулись к поясу предводителя бандитов, слегка обнажившему свой меч. Хаем, не испытывай свою удачу, Йокай. Я просто не в настроении для драки. Если бы я захотел, ты бы сейчас стояла на четвереньках и умоляла меня о пощаде. Я заметил, как один из хвостов Киэми задрожал, когда она раскрыла ладони. Именно ты сейчас испытываешь свою удачу, лучше не стоит. Я бросил предводителю мешочек с монетами, в нем было не так уж много, но этого было достаточно, чтобы они все смогли нормально поесть. Он поймал его рукой, но глаза все еще оставались на Киэми на случай, если она двинется. Полагаю, что у него действительно есть некоторые навыки, чтобы, по крайней мере, подтвердить свои слова. Просто возьми и уходи. Ты зря тратишь мое время, прогнал я его. Предводитель взвесил мешочек ладоней, проверив его вес, прежде чем разразиться в длинной улыбке. Хе, по крайней мере юный мастер понимает положение, в котором он оказался. Ладно, дамы, этого нам вполне достаточно. Я наблюдал за тем, как они уходят, двигаясь по тропинке и бросая взгляды на моих учениц. Никто из них не потрудился скрыть явную похоть за своими пристальными взглядами. «Мастер, но почему?» — наконец спросила Киэми, когда они скрылись из виду. «Это просто кучка людей, которые прибегли к таким вещам ради выживания. Нам нет необходимости пачкать свои руки о таких, как они», — спокойно соврал я. Киэми, казалось, хотела возразить еще больше, но Манами подошла к ней сзади и похлопала по плечу. Увидев, что сестра качает головой, белая лисица решила прекратить свои протесты. Похоже, Манами тоже стала понимать мои мотивы. Я знал, что поступил правильно. «Ладно, мы уже потеряли много времени», — крикнул я, возвращая их внимание к нашему затруднительному положению. «Давайте собирать вещи, и даже если мы быстро справимся, я еще хочу сегодня кое-что обсудить». Мои ученицы кивнули и пошли готовиться к нашему долгому путешествию. Глава 140. Как ты смеешь красть добычу у Индире? Глава 140. Как ты смеешь украсть добычу у Индире? Дяо Чан Пов, значит, ты и Лиан Ли раньше уже делали это? Прошептал я, прокрадываясь за спины Манами и Лиан Ли. Мы ожидали, пока мастер уйдет в свою палатку, чтобы улизнуть из лагеря. Цай Хунг осталась на тот случай, если мастер зайдет к нам поздно ночью. Она отвлечет мастера своей миловидностью, дав ему предположение, что мы заняты чем-то другим. Изначально я хотела забраться к мастеру в постель сегодня ночью, но Лиан Ли велела нам приготовиться к сбору, как только мастер ляжет спать. Я думала, что она имела в виду, что мы вместе проберемся в палатку мастера, но она сказала мне немедленно переодеться в наряд для ночного боя. И только после того, как мы улизнули на некоторое расстояние, Манами рассказала нам о цели сегодняшней секретности. Мы должны найти и воздать возмездие тем бандитам, которые осмелились неуважительно относиться к нашему мастеру. Мастер уже дважды сталкивался с бандитами, и оба раза он щадил их после того, давая денег, объяснила Лиан Ли. Очевидно, что мастер слишком великодушен, чтобы причинять вред этим жалким смертным, но мы, как его ученицы и верующие мастера, очистим мир от таких подонков, как они. Даже в тот раз с темной сектой, продолжила Манами, мастер милостливо даровал им быструю смерть. В тот момент, даже когда он казнил их, его лицо было наполнено такой агонией и печалью, что нам было больно смотреть. Лиан Ли кивнула. Мастер тренировался внутри секты всю свою жизнь, не запятнав себя тьмой общества. Он отважился выйти наружу только для того, чтобы обучить нас и даровать знания, иначе мастер мог бы остаться внутри секты и жить легкой жизнью. Теперь, когда мы узнали от его сестры, что мастер потерял свои детские воспоминания, нам нужно защитить свет мастера от осквернения мусором этого мира. Мастер, подумать только, что ты несешь такое тяжелое бремя. Дяо Чан готова быть использованной тобой всякий раз, когда тебе нужно будет снять стресс. Ты можешь связать меня, выпороть и отшлепать, как тебе заблагорассудится. Нужно попробовать в том костюме поиграть с мастером. Мастер потерял память? Спросила Киэми, несколько удивленная этим открытием. Ирис повернулась к белой лисице, и на ее лице отразилось понимание. Ох, верно, тебя тогда не было, когда его маленькая сестра поведала нам эту историю. Мастер попал в инцидент, после которого его воспоминания о детстве были стерты, объяснила я ей. Именно через младшую сестру мастера мы подтвердили его божественное происхождение. Лиан Ли ударила кулаком по ладони, это могло бы объяснить слова мастера о том, что он старше, чем есть на самом деле. Теперь настала моя и Рис очередь быть удивленными. По-видимому, мастер сказал моей маленькой Киэми, что он старше того возраста, в котором мы его знаем, услужливо объяснила Манами. Ох, может быть, мастер разработал технику, которая ускоряет его восприятие времени, предположила я. Это думает, что такое возможно, и скромно сомневается, что есть что-то, чего мастер не сможет сделать, если он действительно захочет, высказала Сирис. Мы все кивнули, будто она сказала самую очевидную вещь во вселенной. Киэми скрестила руки на груди. В любом случае, мы собираемся найти тех прошлых бандитов, верно? Что именно мы планируем с ними сделать? Манами только улыбнулась и провела большим пальцем по шее. Вполне справедливо, но как мы их найдем? Остальные мои сестры посмотрели на меня, побудив достать зеркало, которое я держал в рукаве. Искатели пустоты, наблюдатели всего, я прошу вас прислушаться к моему зову. Покажите мне то, что я ищу, не давая нам просочиться. Те, кого больше всего ненавидят, те, кто падет. Дайте нам знать их место упокоения, чтобы мы могли поставить их на место. Зеркало найди. Поверхность моего зеркала замерцала, показывая стрелку, которая указывала на юго-восток, что означало, что нам придется немного пройтись. Что это было? Спросила Киэми, указывая пальцем на мое зеркало. Уфуфу, тебе еще столько всего предстоит узнать, моя милая маленькая Киэми. Мы расскажем тебе позже, давай сначала сосредоточимся на наказании неверных. Как скажешь, старшая сестра. Я последовала за стрелкой на зеркале вместе со своими сестрами, идущими за мной. Все мы были полны решимости найти грешников, которые посмели издеваться над нашим любимым мастером. Они оказались намного ближе, чем мы думали. Грешники, по-видимому, были не только просто бандитами, но и работорговцами. Они устроили базу довольно глубоко в лесу, лагерь, который был окружен деревянной стеной, сделанной из бревен, воткнутых в землю и имевших заостренные концы. Прямо за этими стенами виднелись оранжевое сияние костров. Киэми понюхала воздух. «Ты чувствуешь этот запах, старшая сестра?» Манами кивнула в ответ на вопрос Киэми. «Кровь, алкоголь и человеческие отходы – идеальное место для таких подонков, как они». Ирис хрустнула костяшками пальцев. «Мы просто сожжем их, или выбьем дверь, чтобы поздороваться». Я облизнула губы. «Ку-ку-ку, я хочу поиграть с некоторыми из них. Тогда давай убедимся, что они точно поймут, с кем связались», — усмехнулась Лиан Ли. Ее глаза засветились золотом, а вокруг рук собиралась искрящая золотая молния, которую мы уже привыкли видеть. Наша золотоволосая сестра резко вытянула вперед руки, и гигантская молния разнесла в щепки деревянные стены перед нами, не обращая внимания на то, что взрыв, скорее всего, заставил весь лагерь бежать к нашему месту. Все мы шагали вперед бок о бок, готовые начать зачистку. Но вместо панической сцены работорговцев, спешащих защитить свой лагерь, нас встретил гигантский восьминогий паучий монстр, пирующий на мертвых телах работорговцев. Он прекратил есть и повернулся к нам, взглянув на нас своими глазами. «Ара, ара, кажется, мы немного опоздали с уроком, которого они заслужили», — вздохнула Манами. «Ха, каковы шансы того, что бандитский лагерь будет атакован монстром сразу после того, как связался с мастером? Это должно быть какое-то божественное возмездие за их прегрешение, верно? И все же, тот факт, что мы не смогли сами вынести наказание, немного раздражает меня. Мой хлыст теперь совсем одинок. Если только я щелкнула кнутом по земле. Может быть, этот маленький паук займет их место? Поглотить их, значит принять на себя их грехи, не так ли?» Ирис обнажила свой клинок, это смиренно соглашается. «Его смерть не будет быстрой». Киэми вытянула руки. «Прошло много времени с тех пор, как у меня была хорошая тренировка. Надеюсь, он не разочарует. Он послужит хорошим учебным материалом на тот случай, если нам в будущем придется наказывать монстров. Той ночью нам было очень весело проводить время с тем пауком». Глава 141. Не то место, не то время. Глава 141. Не то место, не то время. Цай Хонг Пов. Старшие сестры пошли наказывать плохих людей, которые плохо отнеслись к папе. Они сказали Цай Хонг остаться и отвлечь папу, если он спросит, куда ушли старшие сестры. Цай Хонг обняла полотенце с папиным запахом. Цай Хонг хочет, чтобы старшие сестры поскорее вернулись. Му-у-у. Хорошо, что у Цай Хонг есть тайник с папиной одеждой. Добрая тетя-змея отдала Цай Хонг всю папину одежду, которая у нее была. Она была очень мила. Цай Хонг снова понюхал папино полотенце. Хе-хе, Цай Хонг может чувствовать тепло папы приятно. Цай Хонг, му-у-у. Цай Хонг может даже слышать, как папа зовет ее и хе-хе-хе может. Папа скажет, что Цай Хонг хорошая девочка. Цай Хонг, МНН папин голос называет Цай Хонг хорошей девочкой. Цай Хонг почувствовал, как что-то коснулось ее плеча. Цай Хонг оглянулась. МММ, папа, где все остальные? Спросил папа. Почему ты одна? Цай Хонг медленно убрала папино полотенце вместе с остальными сокровищами, прежде чем снова повернуться к папе. Му-у-у, папа, Цай Хонг Бобо, закричала Цай Хонг. Папа сразу же подошел к Цай Хонг. Где Бобо у Цай Хонг? Цай Хонг указала на свою голову. Папа, голова Цай Хонг Бобо. Папа погладил Цай Хонг по голове. Ох, моя бедная девочка, что случилось? Что такое? Хе-хе, папа гладит Цай Хонг. Ах, нет, нужно отвлекать папу. МММ, папа. Цай Хонг обняла папу. У Цай Хонг Бобо голова, потому что рядом не было папы. Ах, мой милый маленький дракончик, иди сюда. Папа тебя немного побалует. Эхе-хе, папа обнимает и гладит Цай Хонг по голове так тепло. Но, куда делись твои сестры? Спросил папа, все еще поглаживая Цай Хонг по голове. МММ, старшие сестры. Эхе-хе, папа теплый ах. Старшие сестры ушли купаться. Папина рука остановилась. Поздно ночью, но почему они оставили тебя здесь? Что если кто-то зайдет сюда, а ты будешь одна? МММ, Цай Хонг сказала, что не хочет идти. Поэтому старшие сестры позволили Цай Хонг остаться. Папа фыркнул, оставив мою маленькую Цай Хонг здесь, а сами ушли купаться, могли бы меня сначала предупредить. Папа позже их накажет. Цай Хонг сделала ошибку, МММ, папа не должен наказывать старших сестер, Цай Хонг хотела остаться и не беспокоить папу. Это Цай Хонг сказала старшим сестрам не говорить папе. Папа продолжил гладить Цай Хонг по голове. Цай Хонг, хорошая девочка. Ну тогда, может быть, Цай Хонг хочет поспать у меня на коленях, пока ждем возвращения старших сестер, ура. Папа замечательный, Цай Хонг хочет. Папа похлопал по своим коленям, и Цай Хонг запрыгнула на него, уютно устроившись в папином тепле. Эхе-хе, так тепло, гг-пов. Я наблюдал, как Цай Хонг засыпает, пока гладил ее волосы, а маленький дракон бормотала что-то о зефире и кемпинге. Серьезно, о чем только думали девочки, оставляя такую милую, беззащитную девочку одну. Конечно, Цай Хонг стала практиком, но вы не можете думать, что такая маленькая девочка, как она, будет сражаться с большими злыми бандитами, верно? А что, если эти работорговцы сегодня утром вернутся и заберут Цай Хонг? Конечно же, моя милая Цай Хонг не сможет причинить боль другим людям, верно? Как безответственно, неважно, что говорит Цай Хонг. Я обязательно накажу их, когда вернутся. Кстати о наказании, мне кажется, я уже слышу их шаги, возвращающиеся сюда. Хм, эти звуки, не слишком ли они тяжелые для группы девушек? Шторка палатки раздвинулась и из нее показался человек со странным видом в темных кожаных доспехах, осматривающего внутренность нашей палатки. Его глаза встретились с моими, и мы в течение нескольких секунд смотрели друг на друга. Двое детей в палатке. Без взрослых, что за черт? Я поднял палец, чтобы остановить его. Не могли бы вы говорить потише? Она же спит. Мужчина перевел взгляд на мои колени и увидел, что Цай Хонг мирно спит, одной рукой свободно держась за мои брюки. Он понизил громкость. Извини за это, но вам двоим не стоит здесь находиться. В этом районе обитает группа работорговцев, так что лагерь разбивать здесь весьма небезопасно. Где ваши родители? Я пожала плечами. Я иду в небесную секту вместе с моими старшими сестрами. Они сейчас отошли, но скоро должны вернуться. А вы кто такой? Я Мардрит из группы Круглоплоской равнины. Мы приняли запрос на устранение этих работорговцев. Хорошо, тогда я даже не буду комментировать это имя. Я уже предполагаю, что он начнет мне рассказывать о том, как предал своего предыдущего лидера группы, чтобы прийти сюда или что-то в этом роде. Не заметив моей реакции, он продолжил. Когда я увидел ваши палатки, подумал, что это может быть их лагерь, расположившихся здесь, потому я вышел на разведку. Ну, я не знаю ни о каких здешних работорговцах, так что вам, Парни, придется поискать их в другом месте. Он улыбнулся мне. О, не спеши, я уверен, что мои товарищи не будут возражать остаться здесь ненадолго, пока не вернутся твои старшие сестры. Просто на случай, если сюда придут какие-нибудь недобросовестные люди с дурными намерениями, понимаешь, а откуда мне знать, что вы не одни из них? Его улыбка стала шире. Хе, а ты умный, не так ли? Сейчас он достал из кармана жилета свою карточку гильдии искателей приключений, показывая мне статус сертифицированного искателя приключений гильдии. Я проверил исполнение его запроса, и он был пронумерован в диапазоне 400 с названием «Правоохранитель» рядом с ним, поэтому он должен быть довольно надежным авантюристом. Это может стать для вас шоком, но наши искатели приключений здесь не ранжируются по алфавиту, драгоценным металлам или даже цвету. Вместо этого существует запись о том, сколько запросов кто-то выполнил, которая отображается на их карточке гильдии. Здесь мы в первую очередь отдаем предпочтение опыту, так как главным фактором, который ищут авантюристы, является живучесть. По достижении своего первого сотого завершенного запроса, они получат титул, который показывает, в каких запросах они специализируются, будь то охота на монстров, травничество, сопровождение телохранителем или даже исследователь. В случае этого парня, он правоохранитель, что означает, что он принимал много запросов, связанные с национальной безопасностью или помощью местным правоохранительным органам. Что касается рангов запроса, то это полностью зависит от гильдии искателей приключений, отвечающей за запрос, чтобы решить, подходит ли команда искателей приключений для него или нет. Если вы не являетесь признанным авантюристом или участником, вам нужно будет пройти тест, чтобы убедить гильдию позволить вам выполнить запрос. Кажется довольно запутанным, но, честно говоря, процесс довольно медленный. Говоря прямо, авантюристов более чем достаточно для обработки каждого. Это не сильно напрягает ресурсы гильдии искателей приключений, так как многие переоценивают себя и погибают на миссиях. Если вы спросите меня, это, вероятно, какой-то окольный способ держать численность населения в узде, но я, в любом случае, не особо сильно забочусь об этом. Они знают об опасностях и получают за это деньги, потому авантюристы смотрят на количество выполненных запросов, как на признак компетентности. С учетом сказанного, я уверен, что этот парень, Мордрит, должен быть настоящим авантюристом, а не работорговцем, притворяющимся им. Так разве ты не должен пойти к своей группе и сказать им, чтобы не рылись в наших вещах? Спросила я его, моя рука все еще была занята поглаживанием волос Цай Хонг. Ах, да, конечно, я просто. Мордрит, мы обнаружили движение. Пятеро идут по дороге, крикнул кто-то снаружи. Оставайся здесь, приказал мне Мордрит и вышел из палатки, прежде чем я успел его остановить. Почему люди не дослушивают полную историю? Никаких ставок на то, кто это может быть. Я должен выйти и уладить недоразумение, но, глядя на то, как Цай Хонг удобно устроилась на моих коленях, я просто не могу заставить себя разбудить ее. Ну что ж, я уверен, что они сами разберутся. Глава 142. Каждый делал упс. Глава 142. Каждый делал упс. Лиан Липов, что-то было не так. Мы только что вернулись из уничтоженного лагеря работорговцев, как Манами указала на движение внутри нашего лагеря. Похоже, что принятые ванны перед возвращением позволило этим хулиганам войти в наш лагерь без приглашения. Ну, ванна была неизбежна, так как мы промокли с головы до ног внутренностями монстра, и потребовалось довольно много времени, чтобы вытащить их все из наших волос. Но то, что по всему лагерю, где отдыхает наш мастер, ползают тараканы, это непростительная ошибка с нашей стороны. Я надеюсь, что мастер все еще мирно и спокойно спит в своей палатке. Мы подкрались к краю лагеря, отчаянно надеясь, что мастер жив и здоров. Цай Хонг определенно могла бы разобраться с ними сама без каких-либо проблем, но они могли воспользоваться великодушным сердцем мастера. В сочетании с тем, что мастер все еще находится в своей детской форме, негодяи определенно посчитали его не более чем ребенком. Я легонько постучал по одной из опор палатки мастера. «Мастер, ты там?» Нет ответа. Я кивнула Рисе и отошла от палатки. Ее клинок сверкнул, и сбоку палатки образовалась дыра размером с человека, открывая нам отчетливо видимый пустой спальный мешок внутри. А нет, то, что нашего мстера отняли у нас в третий раз, не заслуживает прощения. Наша небрежность и слабость доставила неприятности мастеру один раз, но чтобы трижды за такое короткое время, мы недостойны. Их кровью мы крестим эту землю. Если я не заставлю этих неверных петь хвалу и молить мастера о прощении до конца времен, я не заслужила доброты мастера. Я повернулся к центру лагеря и сама направилась туда, где собралась группа из трех человек. Мои сестры шли рядом со мной, и все они выказывали ту же решимость, что и я. Один из них заметил нас, его рука поднялась в воздух, чтобы остановить нас. «Аво, вы кто? Вы здесь?» Я метнула молнию, которая пронзила его ногу, оставив на теле дыру размером с кулак. Мужчина закричал от боли и рухнул, в то время как остальные немедленно выхватили свое оружие. «Черт возьми, вражеская засада. Зовите лидера». «Хорошо, зовите сюда своего лидера. Приведите всех сюда, чтобы нам не пришлось отлавливать каждого. И тогда мы не пожалеем времени, чтобы разорвать каждого из вас по кусочкам». Двое неверных встали перед раненым, держа в руках меч и щит, словно ожидая, что мы испугаемся их оружия. «Не волнуйтесь», — хихикнула Дяо Чан, ее пальцы сжались вокруг хлыста. «Мы подождем, пока все придут сюда, прежде чем начнем». Я снова пропустила молнию через свои пальцы, полностью готовясь ударить того, кто попробует сбежать, как кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулась и увидела растерянное лицо Киэми. «Что вы, девочки, делаете? Я понимаю, когда вы были жестокими с монстром-пауком, так как он хотел съесть нас, но мы даже не знаем, это те ли парни, кто забрал мастера, почему вы так враждебны». Я нахмурилась, глядя на нее, иначе зачем вооруженным незнакомцам рыскать по всему нашему лагерю? «Я не знаю, через что ты прошла, но, есть ли необходимость быть во всем такой пессимистичной?» «Не без причины», — прокомментировала Ирис рядом со мной, ее глаза не отрывались от двух мужчин перед нами. Киэми приподняла бровь в ответ на ее слова, но решила не спрашивать. Вместо этого она повернулась к двум мужчинам. «Вы кто, парни, и что вы делаете в нашем лагере?» Двое мужчин, казалось, были весьма удивлены ее вопросом. «Это ваш лагерь?» – спросил тот, что слева. «Да, мы отошли, чтобы искупаться», – объяснила Киэми. «Здесь должно быть два человека, по одному в каждой палатке. Вы не знаете, где они находятся. Вы только что напали на нас из ниоткуда и ожидаете, что мы будем отвечать на ваши вопросы. Если уж на то пошло, то это мы должны задавать вам вопросы». Я вытянула руку, заставив на ней искриться молнию. «Ответь ей, или следующая пройдет через голову твоего друга». Тот, что слева, передвинулся так, чтобы его щит накрыл раненого друга, довольно похвальное действие, но тщетное. «Окей, давайте просто остынем на минутку», — предложила тварь. «Если ты еще не заметил, Брэд, то мы в невыгодном положении. Ара, довольно умный человек, он далеко сможет продвинуться в жизни», — хихикнула Манами. Видя, что мы больше ничего не предпринимаем, он продолжил. «Мы группа авантюристов, которая приняла запрос на уничтожение работорговцев в этом районе. Мы подумали, что этот лагерь мог быть их лагерем, потому и обыскали его. Я прошу прощения, если мы вторглись в ваш лагерь». Мое терпение заканчивалось. «Ты еще не ответил на наш вопрос, дрянь. Где обитатели этой палатки?» Он посмотрел в сторону палатки, на которую я показывала, прежде чем слегка приподнять щит. «Я не знаю, но, пожалуйста, подождите немного. Наш лидер уже в пути, он должен быть в состоянии ответить на ваши вопросы. Вам будет лучше, если он сможет ответить, иначе вам может понадобиться искать новую группу. То есть, если вы сможете сбежать после того, как мы закончим». Словно по сигналу, из-за их спин появился довольно стройный человек в темных кожаных доспехах. К его спине был пристегнут отличительно большой меч, рукоятка которого торчала из верхней части правого плеча. Заметив мусор, который все еще корчился на земле, он спросил одного из них, что случилось с Крилином. «На него напали без всякой на то причины, вот что», — выплюнул мусор справа. Другой пнул его в голень. «Брэд, заткнись. Лидер, этот лагерь принадлежит тем девушкам. Кажется, мы могли взволновать их, заняв его. Они ищут обитателя вон той палатки». Главный мусор пристально посмотрел на палатку, о которой шла речь, прежде чем повернуться к нам. «Эта палатка, я извиняюсь, но она уже была пуста, когда мы пришли сюда». Моя рука поднялась, чтобы ударить его, но другая рука остановила меня прежде, чем я это сделала. Киэми прищурилась и губами произнесла слово «подожди», и, когда я кивнул ей, она отпустила мою руку. «Значит, в лагере был кто-то еще?» — спросила я его. Лидер кивнул. Двое детей в другой палатке. Мальчик утверждал, что ждет своих сестер. Полагаю, это относится ко всем вам? Ах, это мастер Цай Хонг. Мастер, должно быть, пошел, чтобы проверить нас и остался с Цай Хонг, поняв, что мы ушли. Но это значит, что мы... Ой, мастер собирается наказать нас, не так ли? Глава 143. Небольшая дисциплина. Глава 143. Небольшая дисциплина. Мордрит Пов. Это было довольно сюрреалистическое зрелище, видеть, как четыре красавицы кланяются тебе в знак извинения. Еще более странным было видеть, как те же самые четыре девушки плюс еще одна лисица Йокой падают ниц перед ребенком, который был вдвое младше их, и умоляли о прощении. И это я еще проигнорировал то, что на его коленях лежала маленькая девочка, примерно его возраста. Только тогда я заметил, что волосы девочки, казалось, мерцали, но я пожал плечами, будто это была игра света. Мальчик издал вздох, который не соответствовал его возрасту. Мордрит, верно. Я приношу извинения от их имени за травму вашего члена группы. Надеюсь, ты сможешь их простить. Я быстро покачала головой. Многолетний опыт авантюриста уже дал мне представление о способностях этих девушек. Даже если вся моя группа поддержит меня, мы не сможем покалечить ни одну из них. Если они все подчиненные этого ребенка, я бы тоже не стал его злить. Не волнуйся, это мы виноваты, что заняли ваш лагерь. Мы просто продолжим наш путь. Подожди, мальчик поднял руку. Вы ведь охотитесь на работорговцев, верно? Я молча кивнул. Он почесал подбородок. В таком случае, возьмите с собой моих сестер. Они могут помочь вам найти лагерь и привести вас туда. Только не втягивайте их в сражение. Это будет подходящим для них наказанием. Наказание, какой младший брат наказывает своих старших сестер. Разве что, у них такие отношения, это как-то завид, я имею в виду странно. Как бы я ни возражал против пары красавиц, сопровождающих меня, что-то подсказывает мне, что если я приму его предложение, то могу позже оказаться мертвым и похороненным где-нибудь. Ох, в этом нет необходимости. Я не хочу навязываться вашим сестрам еще больше, чем уже сделал. Рана не особо большая, так что достаточно просто перевязать ее, чтобы он не умер. Ах, вот как, у меня есть кое-что получше для вас. Мальчик согнул руку, дав мне разглядеть кольцо хранения на его указательном пальце. Если он носил его не для показухи, то это кольцо – доказательство того, что ребенок передо мной был практиком. Но я сильно сомневаюсь, что существуют практики в таком возрасте, верно? Кольцо засветилось, и на его ладони появился маленький пузырек с пилюлями, и большинство девушек ахнули от шока, увидев появившийся его масс. «Брат, разве он не слишком ценный для них?» – спросила та, что с золотыми волосами. Мальчик посмотрел на нее. «Ради исправления вашей ошибки, это ничто». Он повернулся и подбросил пузырек мне в руки. Мне удалось поймать его, все еще приходя в себя от шока, вызванного осознанием того, что мальчик был практиком. Пусть он съест одну из них, и его рана должна мгновенно исцелиться. Никаких побочных эффектов. Остальные можешь оставить для своей группы. Мальчик пренебрежительно махнул рукой. Мгновенно, даже самые дорогие целебные пилюли, которые мы покупали у гильдии алхимиков, действуют в течение целого дня. Из-за сложности в производстве этих пилюль, гильдия алхимиков продает их на аукционе, и каждая из них может доходить до 2 золотых за штуку. А теперь этот мальчик просто вручает мне пузырек, полный тем, как он утверждает, лучше, чем то, что могут произвести в гильдии алхимиков. Я не уверен, преувеличивал ли он или говорил правду, но ни то, ни другое для меня не является хорошей новостью. Если то, что он дал мне, было обманом, получается, что я играю на руку мошеннику, и бог знает, что он планирует со мной сделать. Но если то, что он дал, окажется правдой, это означает, что мы, скорее всего, наступили кому-то на пальцы с невероятной поддержкой, и мы все ходячие мертвецы. И все же, я очень надеюсь, что то, что этот мальчик говорит о пилюлях, которые он мне дал, правда, и мы действительно могли бы использовать такую чудо-пилюлю для некоторых из моих людей на базе. Что касается его предложения сопровождать нас своими сестрами, все в порядке, мальчик, я уже сказал, что вина лежит на нас. Я правда не хочу беспокоить вас больше, чем мы уже сделали. Я просто приму пилюли для своих людей, и можем считать, что квиты. Мальчик покачал головой. Я настаиваю. Похоже, что мои сестры в последнее время стали довольно высокомерными из-за своих сил, и некоторое смирение было бы полезным для них. Я не прошу вас позволить им сражаться за вас, просто позвольте быть гидами». Услышав его слова, девушки, казалось, удрученно опустили глаза. «Серьезно, какие у них отношения? Младший брат доминирует над старшими сестрами. Это какой-то сон я имею в виду. Это так абсурдно. Черт, может, мне стоит принять предложение? Тогда я могу спросить этих девушек о том, как решить мои собственные проблемы в отношениях с своей невесткой. Да, звучит как идея. В таком случае, мне придется навязаться дамам. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Хорошо, и никаких приставаний к девушкам. Я подожду здесь, пока ты не вернешься». Мальчик скрестил руки на груди, давая понять, что наш разговор окончен. Этот мальчик, ну, он действительно кажется мудрым не по годам. Может быть, его сестрам нравится менталитет старшего мужчины. Заметьте, это не то, что я решил бы сказать вслух. Пять девушек поднялись со своих мест, прежде чем последовать за мной из палатки. Не желая терять терпение, я повернулся к дамам. Я полагаю, что должен извиниться за то, что втянул вас всех в это. Та, что с золотыми волосами, покачала головой. Нет, Мас, брат прав, мы позволили той маленькой силе, которая была дарована нам, добраться до нашей головы. Я сейчас сдерживаюсь, чтобы не спросить об отношениях между тобой и твоим братом. Понимаешь, та, что носила цепая, шагнула ко мне. Вы ищете лагерь работорговцев, верно? Мы уже нашли его, когда пошли купаться, просто следуйте за нами. А, ну это удобно, полагаю. Я просто дам пилюлю моему раненому члену группы, и мы сможем быстрее отправиться. Золотоволосая кивнула. Мы будем ждать тебя снаружи лагеря, это довольно длинная прогулка. Не теряя времени, я поспешил к остальным членам своей группы, чтобы подготовить их к отправке. Я заставлю Крилина съесть эту чудо-пилюлю и надеюсь, что эта штука полностью исцелит его. Если этого не произойдет, мы просто соберемся и уйдем, прежде чем нас втянут во что-то, за что мы не получили зарплату. Глава 144. На то воля Божья. Глава 144. На то воля Божья. Манамипов. Я последовала за Лианли, когда мы повели авантюристов к лагерю работорговцев. Мастер велел Киэми остаться и присмотреть за Цай Хонг, поэтому она была освобождена от этого наказания. Я слегка вздрогнула, вспомнив, как мастер смотрел на нас в лагере. В его глазах не было ни гнева, ни отвращения. Именно этот легкий оттенок разочарования, который мы увидели глубоко внутри его глаз, заставил мои ноги ослабеть. Осознание того, что именно мы каким-то образом причинили боль мастеру, было унизительным. Я никогда больше не хочу видеть таких глаз у мастера. Вернувшись из мертвых, когда мастер пожертвовал собой ради нас, первое, что он сделал, это проверил, все ли мы были в безопасности, прежде чем заверить нас в своем благополучии. Когда мастер был захвачен той сумасшедшей лисицей-сталкером, он вернулся к нам с полным ртом извинений, когда это не было его виной. Для нас, кто были вытащены из глубин бездны таким великодушным мастером, мысль о том, чтобы разочаровать его, пугала сверх всякой меры. «Значит, вы все сестры, да?» – спросил Мордрит, держась рядом со мной, в то время как остальная часть его отряда следовала за нами на некотором расстоянии. «Почему он решил идти рядом со мной?» Я так и не удосужился спросить. Я кивнула, не оборачиваясь к нему. «И этот мальчик ваш младший брат, верно?» «Ах, мастер называл нас своими старшими сестрами. Это приносит радость в мое сердце, но горе и вина, которые я чувствую, намного перевешивают ее. Какое тебе до этого дело?» — спросила я его.